Олег Говда. Будни феодала 2. Глава 1. Настоящая воробьиная ночь. Молнии с хрустом вспаривают ткань неба и с шипением вонзаются в сухую, жадно ловящую первые капли, землю. Громыхает большей частью за стенами, ближе к горизонту, но иной раз и над покрытым брусчаткой замковым двором раздается такое раскатистое бабах, словно пушку рядом разорвало. Даже самые крепкие нервы не спасают, невольно пригибаешься, а то и приседаешь. Так и кажется, что на этот раз святой Георгий Победоносец не промахнется, влепит прямо в макушку. К слову, что было бы совсем неудивительно, и не из-за чрезмерной греховности, а учитывая то количество железа и стали, которое я ношу на теле. Зато те же гром, которого сейчас боятся больше молний, разогнал по укрытиям всю стражу, и никто не мешает мне стоять на коленях перед небольшим слуховым окном в подвал левого крыла каземата, распоряжением рыцаря-инквизитора, превращенного в дом дознания. Наверное, из-за того, что он единственный во всем городе сложен из красного кирпича, и навевает ужас на пленников, да и обычных горожан, одним только видом. Так и кажется, что это один из тех несчастных, с которого палачи живьем содрали кожу и выставили на помосте для устрашения. У меня фантазия не такая буйная, так что никаких отрицательных эмоций, уж тем более, рвотных позывов, вид неоштукатуренной кладки не вызывает. Спокойно прислонился, для удобства и заглядываю внутрь. А вот происходящее в пыточной не для слабонервных. Время от времени протирая глаза, слезящиеся не столько от сочувствия, сколько от дыма факелов, который как раз сквозь это окно и вытягивает наружу, пытаюсь разглядеть и запомнить лица людей, находящихся в комнате. Мне обязательно надо увидеть каждого, чтобы узнать днем, а это не так просто, потому что десяток мужчин, в отличие от единственной, совершенно обнаженной молодой женщины, одеты не только в кожаные фартуки, но и натянули на головы полумаски, оставляющие открытыми только нижнюю часть лица. Вот на эти носы, рты, подбородки, усы, бороды я и смотрю, на руки тоже, формы пальцев, шрамы, кольца, каждая мелочь пригодится, когда придется принимать решение, а ошибиться нельзя, убью невиновного, поэтому стараюсь ни на то другое не отвлекаться, например на мощные, покрытые густой рыжей порослью, лапы, крепко впившиеся короткими, толстыми пальцами в бедра женщины, руки и ноги женщины привязаны к специальным козлам так, что она стоит на четвереньках, касаясь пола только кончиками пальцев и распущенными волосами. Рыжий насилует жертву неторопливо, по-хозяйски, часто останавливаясь и переговариваясь с остальными мужчинами. Он не садист, не маньяк, он всего лишь выполняет свою работу. А если и получает от этого удовольствие, ну так и такое случается. Женщина негромко стонет, но и только. Сопротивляться она уже не может. На поданный знак одним из троих, которые находятся в подвале, не сняв сутану, палач опять останавливается. Инквизитор, этих я знаю в лицо всех, но для них мною уготована иная участь и чуть позже, подходит к допрашиваемой спереди, берет ее за волосы и приподнимает голову. Второй рукой выдергивает изо рта женщины кляп. «Дитя мое, готова ли ты отречься от дьявола и вернуться в лоно матери нашей церкви? Будь ты проклят!» Жертва отвечала сиплым шепотом. Видимо, сорвала голос криком. «Будьте вы все прок!» Кляп встал на место, оборвав ее на полуслове, голова бессильно свесилась вниз. «Продолжай, брат Себастьян, и можно жестче. Остальные братья уже отдохнули. Так заполните же этот сосуд греха доверху. Семилия семилибус сурантур, лад. Подобное лечится подобным. Эти богохульники вознесли телесные удовольствия над духовным покаянием. Пусть же насладится досыта. Или, до смерти. Верно глаголю, братья?» Он посмотрел на двух других монахов. Те синхронно кивнули и перекрестились. «Стало быть, решено. Мастер Теодор, нам с отцами пора к вечерней молитве, а ты остаешься за старшего. Если заблудшая овца запросит пощады и покаяться, умыть, накормить и больше не трогать. После утреннего молебна, оценим искренность раскаяния и решим дальнейшую судьбу. Станет упорствовать в грехе, не утомляя дознавателей. У них и без этой еретички завтра дел хватит. Солдат позови. Каждый воин, кто плащ с крестом одел, служитель Божий должен не только мечом святую веру защищать. Как прикажете, ваше преподобие», поклонился один из тех, что в полумаске, отступая в сторону, поскольку выход из подземелья был у него за спиной. «От майорем де и глориам, лад, все во имя господа». Подождал, пока священнослужители покинут пыточную комнату, а потом громко рассмеялся. «Вот уж беда с этими стариками. Игнатий, у тебя, кажется, дядя десятником в роте серых стрел?» «Да, старший десятник», — отозвался из дальнего угла, один из палачей помоложе. «Помощник, видимо, беги к нему, скажи, у кого завалялась пара монет и есть желание поразвлечься с молоденькой ведьмой, пусть сюда идут». «Как же так, мастер Теодор?» Рыжеволосый верзила уступил место другому палачу, такому же мощному и огромному, но совершенно лысому, и настолько темнокожему, что рядом с ним их жертва казалась вырезанная из снежно-розового мрамора. «Вы хотите нарушить приказ его преподобия? Христос с тобой, Себастьян!» — отмахнулся от рыжего старший палач. «К чему эта хула? Разве ты не слышал, что было велено поберечь силы братьев и призвать на помощь солдат? Ну, а если они при этом сделают небольшое пожертвование, кому хуже станет? Сам же давеча жаловался, что часть инструментов стоило бы обновить, априор денег на кузнеца не дает. Но еще его преподобие сказал, если заблудшая овца раскается, умыть, накормить и не, и это не расходится с правдой. Но, я вроде, не глухой, а ни одного слова раскаяния или хотя бы мольбы о пощаде пока не слышал. Теодор указал на жертву, усердно насилуемую темнокожим гигантом. Когда за дело берется отар, визжат даже немые. Видишь, как головой мотает, сопит, мычит, а ни словечко не пискнет. Как же она запросится, если рот заткнут? Простодушно удивился рыжий и двинулся в обход козлов. Надо кляп вынуть. Но старший палач заступил ему дорогу. Стой! Здоровяк недоуменно остановился. Скажи, Себастьян, кто умнее, ты или его преподобие? От такого вопроса палач даже икнул. Не понимаю, мастер. Вот и я не понимаю. Разве его преподобие приказывал вынуть кляп? Нет, не приказывал, повторил медленно Теодор. Знаешь почему? Нет, я объясню. Ведьму забирать в ад является сам Люцифер, и в этот миг она способна на такую ворожбу, что и вообразить страшно. А теперь отвечай, кто будет виноват, если ведьма проклянет кого-то из нас или всех жителей Тинтаса сразу? Ой, Верзила по-детски прикрыл рот ладонью и опасливо покосился на женщину. К ней как раз пристраивался очередной подмастерье. Вот, сука, чур меня, пропади ты пропадом, тьфу, тьфу, тьфу, спасибо за науку, мастер. Для того я над вами, щенками, тут и поставлен, кивнул Теодор. Стало быть, все мы делам верно, как приказано. Овечка упорствует в ереси, а мы пытаемся навернуть ее на путь истины, в меру силы крепости духа. Не спи, отар, видишь, ведьма даже не вспотела, ты меня знаешь, не люблю, когда от дела отлыниваю, накажу за нерадивость. Погрозил темнокожему увесистым кулаком, и тот так рьяно принялся насиловать жертву, что аж козлы с места сдвинулись. Другое дело, одобрил мастер. Приподнял за волосы голову еретички, поглядел в глаза, но, видимо, не узрел там раскаяния, потому что пробормотал что-то, вроде «ну, ну», и повернулся к заскрипевшей двери. Та приоткрылась примерно на ладонь, а в щель осторожно заглянула голова в круглом шлеме арбалетчика. «Бог в помощь, мастер Теодор! А, это ты, Ганс? Заходи, бездельник! Велели боги, чтобы вы помогли! Деньги есть, или опять в долг просить будешь?» Дальше я не слушал. Во-первых, глаза от дыма щипало так, что слезы горохом катились. Во-вторых, вроде, всех запомнил. А главное, только сейчас сообразил, что это мне вовсе ни к чему. Достаточно одного раскрыть, максимум, двух, а уже у них узнать настоящие имена остальных палачей и помощников. Ну, и в-третьих, кто-то приближался, и лучше, чтобы меня не увидел. Кому нужен свидетель того, что я интересовался таинством допроса? Не дай бог, вспомнит потом нашу встречу, когда среди инквизиторской братьи неожиданный мор начнется. Шаги приближались довольно стремительно, и у меня хватило времени только что подпрыгнуть на пару шагов от стены и изобразить праздношатающегося воина, неспешно фланирующего замковым двором. Мало ли кому захотелось вечерним воздухом подышать, господин рыцарь обрадовался при виде меня, выбежавший из-за угла то ли паж, то ли оруженосец. Господин рыцарь, как хорошо, что я нашел вас. Пойдемте, скорее, все уже собрались. Его преосвященство только вас ждет. И только теперь я заметил, что одет не в привычную уже байдану, а в настоящий рыцарский доспех, с каким-то вензелем на нагруднике. А поверх доспеха, мне на плечи наброшен белый плащ, украшенный большим красным крестом. Мама дорогая, опять маму зовет. Знакомый и очень приятный женский голос доносился как сквозь слой ваты. Наверное, я когда спать ложился, уши заткнул. Сосед у меня буйный, в смысле, фанатик ремонта. Вроде и далековато вилла от виллы стоят, плюс забор, елки, а все равно, звук доносится. Особенно дрель раздражает, упорно вызывает в воображении бармашину, зубной кабинет, вонь карболки. 100 лет всего этого уже нет в нормальных стоматологических клиниках, а почему-то вспоминаются именно эти ужасы. Не зря говорят, что впечатления детства самые яркие. Да, сон, во всяком случае, на раз снимают. Лучше холодного душа. Кстати о душе, что это за фемина в моей комнате, а то и в кровати. Сплю я всегда один, и не изменяю этому правилу уже 7 лет, сразу после похорон. А для приходящих подруг есть гостевая комната. Чему ты удивляешься? Раздается второй голос, тоже женский и тоже знакомый, хотя уже и менее приятный. Это они только с виду такие большие и сильные, а случись что, сразу мамку вспоминают. Очнулся, что ли? На этот раз мужчина, уже лучше, чем гарем в спальне. Хотя, если вникнуть в суть вопроса, то не слишком. Очнулся кто? После чего? Стоп, это они обо мне говорят? Нет, ответила приятный голосок, бредит, но кожа уже теплая и влажная. Румянец горячечный тоже сошел. Румянец, говорил же, сразу отвар давать. У басурман каждая вторая стрела отравлена. Они специально в колчан гнилое мясо кладут. Вроде, царапина, пустяк, а потом лихорадка. И либо руку отрезать, либо хоронить. Хорошо хоть кровь пустить догадались. Типун тебе на язык, Кирилл. Возмутился еще один голос. Лекарь, а того не знаешь, что врачевать надо с чистым сердцем и добрыми мыслями. Иначе все твои снадобья, что мертвому припарка. Тьфу ты, прости господи, никак заразилась. Так, с кем поведешься, Оксаночка? Еще один мужской. Сколько ж их здесь? Кирилл, Оксана. Имена знакомые. Вот только никак не вспомню откуда. А надо вспомнить. Непременно надо. Заодно, глядишь, всплывет и почему я здесь валяюсь наподобие бревна. Не то что рукой или ногой пошевелить не могу, глаза и тени открываются. Тихо вы, опять мужской голос. Еще один. По интонациям, привычный распоряжаться. Разгудились, чисто шмели. Шли бы вы отсюда, а? Дышать в курине нечем. Мелисса, не зыркай. Тебя это не касается. Мы все знаем, что от атамана ты ни на шаг не отступишь. А остальным тут нечего делать. Или я недостаточно громко говорю? Послышался шорох и шарканье ног. Причем, судя по звукам, людей в, как он сказал, курине, неважно. Внутри людей было больше, чем я слышал голосов и имен. Но и без сопротивления не обошлось. Знаешь что, Мамай, возмутился тот, которого Кириллом называли. Иди черкесами своими командуй. Думаешь, если Антон тебя наказанным атаманом над ними поставил, то ты теперь всюду распоряжаться будешь. Угу, кое-что проясняется. Меня зовут Антон и я, атаман. Интересно чего, шайки благородных разбойников или кровожадных и беспощадных пиратов? Хотя, тогда меня называли бы капитаном. Сам уйдешь или помощь? Невозмутимо поинтересовался Мамай. Понадобишься, Мелисса позовет. Я-то уйду, проворчал угрожающе Кириллу. Но и ты попомнишь, придется лечить. Я тебе не обычных пиявок приставлю, а конских. Испугал молотку толстым хреном, фыркнул Мамай. Но, поскольку Кирилл таки подчинился, тему эту развивать не стал. Заговорил с Мелиссой. Причем, голос его потерял большую часть строгости. Он твой, сестра. Думаю, тебя учить не надо. Сама знаешь, как с казаком обойтись, чтобы побыстрее на ноги поставить. Спасибо, проворковала та самая, чей голосок мне понравился сразу. Я уж сама хотела повыгонять лишних, но у тебя лучше получилось. А за Антона не беспокойся, и согрею, и кровь по жилам разгоню. К утру, как новенький будет. Твои бы слова да Господу в уши, ответил тот. Делай, что должно. Я у входа черкесов поставлю. Никто не побеспокоит. А понадобится что, им же и скажи. Хоть из-под земли достанут. После этого еще одни шаги удалились, а рядом словно сбрасываемая одежда зашуршала. Интересно зачем? С меня сейчас толку даже меньше, чем с козла молока. Только уши работают и мозг. А поскольку в моем курине запала сонная тишина, его и напряжем в полной мере. Пора эти пазлы собирать в одну картинку. Если к утру я хочу быть не просто новеньким, а еще и при здравом уме и памяти. Итак, вопрос. Что со мной случилось? Где именно и когда? Герой был тяжело ранен и вынесен с поля боя на руках товарищей. Этот голос звучал не как прежние, а будто, прямо в голове. Тоже, к слову, что-то смутно напоминая. А еще что скажешь? Попытался я разговорить неведомого собеседника, но тот больше не отозвался. Понятно, дело ясное, что дело темное, и спасение утопающих в руках самих утопающих. Ух, ты, похоже, не все чувства атрофировались. Тепло, исходящее от примостившегося рядом женского тела, я почувствовал. Не жар, а именно легкое, приятное согревание, и сразу накатила сонливость. Нет, нет, мы так не договаривались. Отставить сон. Сперва я должен вспомнить, что со мною случилось. Ну же, давай, сосредоточься. Что ты помнишь? Вспышка. Яркая вспышка. Потом удар. Похоже, наконечник копья скользнул по щиту и только краем задел шлем. Но по голове будто обухом топора засадили. Обухом. Обухович. Воевода Смоленский. У меня с ним был уговор. Так-так, не торопись. Тяни дальше за этот кончик. Договор. Что-то я должен был сделать по именному приказу короля для Речи Посполитой. Но что именно? Вспомнил. Я согласился сжечь масло в брод. Что за бред? Как можно сжечь брод? А, это не тот брод, что через реку, а деревню с таким названием. И что? Я согласился, японский городовой. Вот уж не ожидал от себя такой подлости. Не верю. Не мог я подписаться на убийство мирных жителей. Должно быть какое-то объяснение. Тише, тише, проворковала Мелисса, еще плотнее прижимаясь. Это всего лишь плохой сон. Выспишься, отдохнешь и снова будешь крепким, сильным. На радость друзьям и на страх врагам. Сон. Нет, милая, ошибаешься. Сон был о инквизиторах, а масло в брод я таки сжег. Правда, перед этим вывел из деревни людей. Эфу, вспомнил. Даже от сердца отлегло. И жителей спас и наварился на этом неплохо. Воевода мне грамоту на владение селом Замашье, с прилегающими к нему землями, передал. И еще денег посулил. А гетман войска низового Запорожского сразу торбу червонцев отсыпал. Да и то, лишь аванс. Обещал, при личной встрече, еще добавить. Неплохо, неплохо. А что дальше? Дальше мне нужны были деньги, крестьяне и бойцы в отряд. Поскольку грамота на владение, даже с королевской печатью, не делает их твоими навсегда, если ты не в состоянии обеспечить их развитие и защитить. Мысль о том, где все это можно заиметь в кратчайшие сроки и без особых усилий, мне подсказал, кажется, тот самый сотник, что и вознаграждение от Хмельницкого передал. Имени не помню, ни гетмана, сотника, неважно. В общем, собрал я своих бойцов, которых к тому времени уже имелось дюжина или больше. Имена и лица по-прежнему ускользают. И стал бомбить возвращающиеся из Руси в Крым обозы людоловов и прочих добытчиков. Освобожденных пленников принимая в отряд, по доброй воле, разумеется, и не всяких, только самых отборных рубак. Селянам предлагая на выбор, свободу вообще, или адресную, ПМЖ, места поселения, Замашье и пороги. Смотри, имя сотника забыл, а название его деревушки помню. Занятная у меня амнезия. Тут помню, тут не помню. Прям, как в «Джентльменах удачи». Только там главный герой, по легенде, с верхней полки в поезде упал, а меня приложили чем-то по башке. Видимо, в последнем налете. Эй, не понял, а чем эта моя сиделка занимается? Осторожнее, девочка, я же не парализованный, а только бесчувственный местами. А местами весьма даже чувствительный. Особенно, ниже пояса. Так вот, значит, как она собиралась разогнать кровь по жилам. Интересная тут медицина, но я не против, и даже за, особенно, после того сновидения, в стиле БДСМ. Вот тогда, да не останавливайся, еще немного еще, а во, это ж сколько я воздерживался, спасибо, милая, очнусь, придумаю как отблагодарить. Хорошо то как, легко на сердце от забавы веселой, она грустить не дает никогда, теперь прижмись, как раньше, я больше не сопротивляюсь, в основных непонятках разобрался, остальное подождет. Можно и поспать, потому что утро вечера мудренее, а сапоги надо чистить с вечера. Кстати, интересно, чем там, во сне, все закончилось? Нашел я палачей, отомстило или помешало что-то? Хорошо бы досмотреть. Терпеть ненавижу, когда история обрывается на самом интересном месте. Солнечный луч пробился сквозь слой еловых лап и кольнул в глаз. Хочешь, не хочешь, а придется вставать. Вы хорошо отдохнули и восстановили силы. За время отдыха получен опыт 610 очков. С отрядом разделено 380 очков. Часть ваших бойцов достойна повышения. Не знаю, кто именно, но уж один из моих спутников точно заслуживает пары слов благодарности. Когда проснется, видимо, всю ночь у моего ложа караулила. Вон как посапывает сладко, пристроив златокудрую головку на мое плечо. Ну и пусть отдыхает, не буду будить. Если ни Мамай, ни дела Буссинар еще в курень не ворвались, значит, никаких срочных дел нет. Полежу еще немного. В отличие от вчерашнего дня чувствовал я себя превосходно. И выспался, и внутреннее равновесие приобрел, и даже вспомнил недостающие фрагменты прошлого, а именно, о крымской части моего вояжа, нового товарища, Карамурзу, гнусного предателя, которого сам же и помиловал, вопреки просьбам друзей, Сабудай Мурзу, мятеж Саин-Булат-хана, в котором я принял самое непосредственное участие, закончившееся свержением и убийством бывшего правителя крымской орды Махмед-Гирия, который устроил нам ловушку в Ак-Кермине, но благодаря моей прозорливости и, чего там скромничать, полководческому таланту, сам оказался в смертельной западне, поскольку хитрость его я разгадал, и покойный нынче хан был пойман почти без войска в Перекопе. Ну, а после его казни, и подтверждения уважаемыми людьми чистоты крови Саин-Булат-хана, дающей ему права на крымский престол, все стало намного проще. С фирманом нового хана и сотней нукеров и моих черкесов Сафар-бей привел к присяге всех мурз, беев и беков тем или иным образом считавшихся подданными крымской орды. Ну а сам Саин-Булат, собрав все дары, какие только сумел, заторопился с посольством в Стамбул. Только после одобрения султаном, он становился истинным правителем Крыма, вассала Османской империи. Простились мы с ним хорошо. Я получил звание трехбунчужного бека и широким жестом отказался от 10 000 талеров, подарки для султана и без меня обескровили казну. Жест был оценен, и взамен я получил негласное разрешение еще немного поработать на муравском и черном шляхах, с единственным условием – убивать только харцизов и башибузуков. Условие меня вполне устраивало, так что мы с Булатом выпили чаю с шербетом и халвой, обнялись и раскланялись. Новый хан даже снизошел до того, что провел меня до самой двери тронной залы, непрерывно заверяя в дружбе и посильной помощи против моих врагов, и, наверное, чтоб окончательно сразить невероятной щедростью, Саин-Булат-хан разрешил мне вербовать в свой отряд любого его подданного, от простого пастуха и до вельможи. Честно говоря, была у меня мысль воспользоваться. Татары верные, преданные господину, как псы, если не жалеть денег на экипировку, да натаскать как следует, порвут любого врага, как тузик грелку, да и своего не подпустят, пока не разрешу. Но, здраво поразмыслив, решил от этой идеи отказаться. Панцирные казаки, черкесы и крымчаки в одном флав смысле, отряде, гремучая смесь, покруче нитроглицерина. Никакая инфузорная земля не поможет. От малейшего толчка или искры так рванет, что костей не соберешь. А с учетом того, что каждый мой боец двух, а то и трех десятков обычных воинов стоит, то и разрушения получу тоже соответствующие. И все-таки, великие мужи учили, что не стоит класть в корзину оба яйца. Вот и я решил запасной аэродром замостить соломкой. Тем более, повод был. Желая обеспечить себе надежный тыл, мало ли как дела в Стамбуле сложатся, Саин-Булат-хан попросил меня отвезти Карамурзе Пайцзу на владение Ак-Керменом. Новый хан понимал, что случись что, помощь он получит только от таких же, как и он сам, мятежников. Людей, которые подняли и возглавили восстание с первых дней. Потому что шелковый шнурок вручат им всем, шелковый шнурок – знак того, что вельможа приговорен султаном к казни и, если не желает публичного позора, должен удавиться сам. Иногда знак привозил палач, а имея за спиной такую мощную крепость и преданный гарнизон, можно еще попытаться выторговать помилование. Например, угрожая тем, что ключи от города отдадут врагу. Так что лучше коменданта и главы для Белой крепости, чем Карамурза, с которого эта вся история и началась, и поискать трудно. А у меня был к нему свой разговор, тоже доверительный. Татарин спас мне жизнь, я отплатил тем же, чем не повод посидеть за Дастарханом и поговорить открыто. При том, что моя просьба не шла вразрез ни с планами Мурзы, ни с пожеланием хана Булата, потому что сводилась к одному, за мои деньги купить небольшой, но крепкий дом, а еще нанять и экипировать 2-3 отборных головорезов, года на 2, лучше всего из осужденных к галерам беглых рабов-христиан, и пусть живут в Ак-Кермине до первого требования, и городу лишние бойцы не помеха, и я буду знать, что если когда-то придется в попыхах бежать в Крым, у меня здесь будет не только надежный кров, но и острый меч. Карамурза меня понял с полуслова и пообещал все сделать в лучшем виде, от предложенных дукатов отказываться не стал. Поколебался немного, но после того, как его имущество попало в руки Сабудай Мурзы, Лишних денег у татарина не было, а с первых же дней запускать руку в казну он еще не был готов. В общем, посидели, выпили, покурили кальян и расстались довольные жизнью и друг другом. Кара-Мурза остался управлять городом и крепостью, а я отправился к уже облюбованной переправе через Днепр, где меня дожидался Мамай и остальные спутники. «С добрым утром, атаман!» – промурлыкала в ухо Мелисса, томно потягиваясь, из-за чего шелковое одеяло скользнуло с плеч девушки аж до пояса, открывая моему взгляду великолепную грудь. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» Но черной сестре моего слова оказалось недостаточно. Сперва лоб пощупала, потом за запястье подержала, ухом к груди приложилась, веки пальчиками раздвинула, осматривая глазные яблоки, при этом, не обращая ни малейшего внимания на форму одежды, в смысле, ее полнейшее отсутствие как на мне, так и на ней. «А я что?» — сказал доктор. «Мышите, не мышите, исполняю». Приятно все-таки с утра пораньше созерцать нечто милое взгляду, причем, под любым ракурсом, и пусть это не совсем мое, всего лишь бессрочный абонемент Аллы Инслусиве, но так тоже неплохо. Не срастется, никто никому ничего не обещал и не должен. «Угу», — изогнула бровь Златовласка, лукаво поглядывая на одеяло, пытающееся изобразить подобие шатра. «Похоже, выздоровел. Твоими молитвами, пчелка». «Спасибо». Мелисса по-сестрински чмокнула меня в щеку и стала одеваться. «И все?» — протянул я разочарованно, поскольку был совсем не против перейти от созерцания изящества к его прикладному использованию. Вечером девушка смягчила отказ самой нежной улыбкой. «Не верь телу». Взгляд скользнул по одеялу. «Ты еще слишком слаб, атаман. Дел много, а время уходит. Тебя же снова мой мир звал». «Да, и не отрицай. Я же здесь была. Все видела и все слышала. Я тоже кое-что почувствовал, прежде чем заснуть». Привычно попытался увильнуть от сложной темы, но послушница Черного Собора не собиралась так просто сдаваться. «Перестань, атаман», — сморщила носик девушка, — «не веди себя, как прыщавый юнец, ты же мужчина, воин, полководец, и сменив хана в Орде, еще раз доказал это, значит, и мы с Иридией не ошибаемся, мне бы твою убежденность», — проворчал я, неохотно слезая с постели. «А ты не сомневайся», — проворковала та, — «делай, что должен». И пусть будет, что будет, с этим не поспоришь. Тем более, в данный момент у меня нет альтернативы, поскольку желание пошалить сменилось гораздо более мощной и первозванной потребностью. Так что я по-быстрому натянул рейтузы, сунул ноги в сапоги, набросил на плечи куртку и шмыгнул наружу. «Слава, Слава, Слава, моб твою ж ять, так и до конфуза недалеко». Стоявшие у входа в шалаш черкесы первыми рявкнули приветствие, а там и остальные подхватили. «Да. Как, чтоб мне лопнуть?» Пока я на простынях прохлаждался, мои офицеры не дремали, выстроили отряд, словно для смотра, замерли двумя шеренгами, как под линеечку, несмотря на то, что верхом, и лошадей по мастям подобрали. Панцирные казаки Мамая все как один на вороных боевых конях, черкесы на белоснежных скакунах, а офицеры красуются на тяжелых бронированных аравийцах. Загляденье просто. Кони защищены кольчужными масками и попонами, очень похожи на легендарных сарматских катафрактариев, греч, покрытой броней, тяжелая кавалерия в античную эпоху. Только у тех броня была настолько громоздкая, что лошади передвигались шагом, а вскачь их пускали буквально перед рядами противника, только чтоб разбег для удара набрать. У моих же кольчуга легкая, могут нестись, как ветер, от прямого столкновения с копьем не защитит, но режущую стрелу и саблю остановит. А главное, живот прикрыт. Излюбленное место удара ополченцев, вооруженных пиками или косами. Спешенный рыцарь им уже не так опасен, как всадник. Вот и стараются в первую очередь коня убить. Красавцы, одним словом. Похоже, пока я восстанавливал справедливость в Орде, Мамай тоже не дремал, а поставил дело разграбления разбойничьих обозов на поток. Иначе, откуда столько денег? Лошади, особенно, боевые, не одну тысячу за хвост стоят, а тару овец или средних размеров стада купить можно. Вон как щеки надул, довольный. И Дальга тоже не хуже казака лыбу тянет. Усы и испаньолка, будто знак хиппи, во все стороны разъезжаются. Да и народу в отряде заметно прибавилось. Не помню амнезия, мля, сколько у меня было панцирных казаков до этого, но уж точно не три десятка, да и черкесов не 20, даже 22, двое ж еще за спиной маячит, и в охранении, наверняка, не меньше тройки бойцов. Сам же приказывал, растет сила, если так и дальше пойдет, скоро сами себя не прокормит, и запасов замышля не хватит. Придется еще чье-то хозяйство к рукам прибирать. По-соседски. Здорово, молодцы, слава. Глава вторая. Степь, да степь кругом, вдали обоз пылит. Ага, размечтался. Пылит. Ползет, как вареный рак. 20 воловьих упряжек, размеренным шагом тащит основной груз. Еще 2 дюжины телег, запряженных лошадьми, везут товар полегче. В основном, одежду и запас провизии, в том числе и для тягловой силы. Стадо коров, голов 100 и отар овец, последних фиг сосчитаешь, сунут стороной, оставляя за собою выгрызенную до черноты землю, как саранча. Бредем медленно, от водоема к водоему, а попадется речушка, двигаемся вдоль берега, так долго, сколько получится, чтобы не сильно отклониться от северо-западного направления. Навоевавшись и заработав небольшое сотрясен в смысле состояние, я возвращаюсь домой, в пожалованное мне королем Речи Посполитой деревню Замашье. Таким было решение, принятое на общем совете моих товарищей, спутников и командиров. После общего построения и громогласного изъявления радости по поводу моего исцеления, отряды казаков и черкесов разъехались по засадам. Казаки на левый берег, черкесы на правый. А я усадил всех товарищей за обильный завтрак и стал излагать имеющиеся планы на ближайшее будущее. Прожект состоял из 2 основных блюд. Визит к гетману Хмельницкому, дабы получить причитающуюся часть вознаграждения, судя по авансу, весьма солидному, и возвращение в родные пенаты, поскольку давно уже хотелось взглянуть, чего там без меня наворотить успели, а заодно проверить, на что расходуются отпущенные средства, заработанные, можно сказать, кровами, мозолями и потом, согласно смете или, как водится при каждом грандиозном строительстве, утекают незримыми ручейками на сторону. Визит к Хмельницкому имел свои плюсы, ибо принес бы мне фактически гарантированную прибыль, причем не натуральным продуктом, а в звонкой монете. К тому же, часть денег можно было потратить на наем мастеровых, которых на сече всегда имелось с избытком, особенно кузнецов и оружейников, что в растущем, как я надеялся, городище совсем не лишнее. Но имелась и сложность, никто не мог точно сказать, где именно сейчас гетман находится, сидит в Переяславе или Чигирине, или в поход на Ляхов выступил, а гоняться за ним, ловя слухи, дело хлопотное, может статься, что и долгое. Тогда как я и без этого уже затянул с возвращением, воевода, небось, заждался, недоумевает, куда его наемник подевался, чем таким занят, что за вознаграждением не торопится. Согласитесь, весьма странно, для человека, который, как Обухович считает, родную сестру в бордель продать готов, и подозрительно. А мне оно надо, в смысле, вызывать подозрительность у ближайшего вельможи, который, сам по себе и не очень страшен, но ненужный, а то и вредный для имиджа слушок легко в королевские уши пустить способен. Нафиг. Тем более, если я не собираюсь до бесконечности отлынивать от намеков Мелиссы и Амазонки. А я ведь не собираюсь. Во-первых, обещал. Во-вторых, самому надоело просыпаться в поту от кошмаров, с каждым разом становящихся все ярче и насыщеннее. Того гляди, в очередном сне собственную кончину увижу. Так что даже обрадовался, когда мои спутники большинством голосов высказались за возвращение в Замашье. Против был только Мамай. Ну и, присохшая к нему, Иридия заметно колебалась, прежде чем поддержать подругу. Мелиссе пришлось амазонку для решительности локтем в бок толкнуть. Но так даже лучше, чего всей толпой шастать. Это ж только цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют, а мы не цыгане. Почесали дружно еще чуток в затылках, поскребли в бородах и подбородках. А потом я, как отец-командир, решил и постановил следующее. Мамай с панцирными казаками остается шалить на переправе, поскольку только идиот добровольно отказывается от такого источника дохода, покуда большим корпорациям вроде Османской империи Речи Посполитой не до нас. Для усиления и поддержания в воинах высокого боевого духа борцам за освобождение пленников, а также их командиру, отряду придается амазонка Иридия, которой я лично пообещал, что пришлю гонца, если мы с Мелиссой надумаем отправляться в их родные степи. От лекарей Мамай отказался, мол, и сам в целительстве сведущ, а мне потом объяснил, что Кириллу с его пиявками он только тещу лечить доверит, если обзаведется когда-нибудь. Оксана, другое дело, но 2 бабы в отряде чересчур, тем более, ведьмы. Я хотел уточнить, что ведьма, в смысле, ведунья только 1, Оксана, но, решил, что характернику виднее. Он же в душу зрит. Ну, а все остальные, прямо после совещания, собрались, да и двинулись в путь. Чего зря время терять. Вечером и ночью путешествовать даже лучше. Не так солнце припекает. А когда вокруг обоза рыщут, как волки три отряда по семь черкесов, а ведет караван Федот Стрелец, опасаться надо не нам, а тем, кому взбредет в голову дурная мысль, поживиться за мой счет. В общем, знай, покачивайся в седле и дремай, скукотища. Час-другой, ничего, даже приятно. Помолчать, подумать о разном, а потом начинает свербеть в одном месте. Потому что вокруг, сколько ни всматривайся, одна и та же степь, накрытая сверху небесным куполом. И начинаешь ощущать себя букашкой, ползающей в чашке Петри, пока тебя пристально изучают высшие существа. И как раз в этот момент решают, прихлопнуть уже или пусть еще поживет, твою дивизию. Лезет же в голову всякая фигня. Но, не выдержав, я свистнул, поднял коня на дыбы и взмахнул нагайкой, бросая его с места в галоп. Хороший скакун, аргамак, гнедой, пятилетка, выносливый, что мул, а в резвости обходит даже эровийцев. Не скачет, летит, только ветер свистит. Поскольку о моих причудах было предупреждено заранее, следом только Мелисса кинулась и немой казак, реагирующий на имя Иван, представленный Мамаем, как я не отнекивался. Положено, мол, назвался груздем, терпи личных джур и бодигардов. Вот они с черной сестрой и бродят за мною повсюду, словно тени, из-за чего я иногда чувствую себя двуполым Янусом. Налево гляну, тень женская, направо, мужская, так что даже плюю теперь только прямо перед собой. Хорошо маханул, вроде и скакал всего ничего, а как оглянулся, обоз уже далеко, словно по горизонту длинной вервицей тянется. Приятно взглянуть, особенно если вспомнить, что все имущество на этих телегах мое. А вот впереди картинка менее приятная. Вороньи тучи кружит. Явно, падаль какую-то отыскали. Черный ворон, что ты вьешься? Над моей головой, ты добычи не дождешься. Мелисса и даже казак подали коней назад. Вроде, как бы случайно приотстали. Да, не везет мне на слушателей. Эстеты, мля, а я ведь душевно. Странно, что стервятники не садятся. Поделить находку не могут, или она еще. А ну-ка, давай за мной. Бросил спутником и пришпорил гнетка, раньше чем доживал мысль до конца. Вороны наглые птицы, но и пугливые. Значит, предполагаемая добыча еще живая. До того места, где кружила черная стая, было километра четыре, но уже с половины пути стало понятно, что заинтересовало птиц не подыхающее животное или одинокий путник, а место сражения, вернее, разбойного нападения. Десятка-полтора пестрых, цыганских кибиток, частью обгоревших, частью уцелевших, но все, как одна, перевернутых на бок, разбросанные вокруг вещи и тела, много тел, обнаженных женских и изуродованных мужских, больших и маленьких, даже, похожих на тряпичные свертки, грудных, разбойников, судя по тому, что они здесь творили, и следам от копыт, было не меньше двух дюжин, всех молодых женщин, прежде чем зарезать, изнасиловали, мужчин, которые не погибли сразу, жестоко пытали. Просто тешились или хотели что-то выведать, скорее, первое, что могут знать кочующие по всему миру ромалы, я имею в виду, важного для бандитов, все их имущество с собой и на себе, найти несложно, а клад, если и припрятан где-то, на черный день, то вряд ли близко, и знает об этом только барон, кажется, стонет кто-то, Мелисса приподнялась в стременах и, вытягивая шею, характерно склонив на бок голову, прислушалась. Там, указала уверенно в сторону одной из кибиток, объехали ее, не ошиблась сестра, цыган, седой, уже довольно далеко шагнувший за половину отведенного человеку века, мощный, ростом не ниже меня, лицо и грудь окровавлены, руки, глядеть муторно явно огнем пытали, Мелисса уже рядом с ним, проверила пульс, оттянула века, потом нашарила в кошеле какой-то флакончик и капнула из него умирающему в рот, живой, но едва дышит, мучили сильно, а напоследок, перебили колени и бросили умирать, опоздай мы на часок, может, смерть для него была бы не самым худшим выбором, обвел взглядом горы тел, немой казак кивнул, воин понимал, что я хотел сказать, нет, девушка была иного мнения и указала на кровавый след, видишь, сколько полз, что-то в этой кибитке было ему нужно, и я даже догадываюсь, что именно, Мелисса перешла к куче тряпья и вытащила из нее небольшую, поэтому и не заметили, наверное, флягу, сделанную из выдолбленной тыквы, открыла, понюхала, Попробовала на язык. Сильно разбавленное вино. Такое возит с собой, как запас воды. Можно долго хранить, не протухает. И если он полз к воде, значит, жить хотел. Впрочем, скоро мое зелье подействует. Сам скажет. А если ты прав, атаман, то сам знаешь, милосердие мне не чуждо. Помогу уйти без мучений. Цыган застонал и открыл глаза. Какое-то время бессмысленно таращился на нас, потом застонал громче и попытался сесть повыше. Мелисса помогла, но от остальных движений удержала. Я тоже спешился, опустился на корточки рядом. Не трать силы, это облегчение ненадолго. Если хочешь что-то сказать, самое время, мы не враги. Внуки, прошептал тот, мои внуки, спасите их. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Как давно на вас напали? Прошлой ночью. Понятно, уточнять нет смысла, для него все предыдущие ночи, прошлые, кто знает, сколько он валялся без сознания или в бреду, но тут кашлянул Иван, указал на что-то и кивнул, потом показал один палец, сложно без переводчика, но скорее всего, казак подтверждает, что следы свежие, сколько их было, погоди, атаман, Мелисса бесцеремонно отодвинула меня в сторону, какая разница, да и не считал он их, если ночью напали. Тоже верно, значит так, Мелисса, бери раненого, вези к обозу, ну и подмогу, само собой, организуй, а мы с Иваном поищем Тати, след они широкие оставили, не заплутаем. Хорошо, сестра не спорила, понимала, что опытный казак, вооруженный пикой мне больше пригодится в стычке, да и не объяснит немой ничего толком, тем кто в обозе, вы только, на рожон не полезем, просто задержим, чтобы не гоняться после за ними всей степи, обещаю. Мелисса кивнула и поманила казака, прошептала ему что-то на ухо, после чего Иван нагнулся и стукнул цыгана кулаком по темени, потом ухватил за пояс и примастил на коня, я только крякнул, хотел возмутиться, но сообразил, анестезия, с перебитыми коленями цыгану каждое движение доставляло бы невыносимые мучения, ни о каком галопе и речи быть не могло, только шагом, да и то самым медленным, а в бессознательном состоянии, ему любая скачка нипочем, главное, побыстрее к целителям в руки попасть. Не знаю, как там пиявки, а Оксана наверняка поможет, ворожбой или травами, а поставит ватага на ноги, если высший судья не будет против. Мелисса ускакала, двинулись и мы с Иваном. Разбойники и в самом деле след оставили, как нарисованный, совершенно не таились, считали, что на такой большой отряд нападать не станут. Мороки много, а поживиться нечем. Или думали, что никому нет дела до цыганского табора. Соответственно, погони можно не опасаться. Неправильно думали. Сам отряд мы увидели примерно через час преследования. Действительно, большая толпа. Отряд разбойников. 46. Башибузуки, прокомментировал секретарь. Пленные. Цыгане 8. А во. И зачем им столько детей? Разве что в янычарскую школу. Там как раз из таких подростков и воспитывают будущую силу и опору Османской империи. За здоровых, крепких сирот басурмане платят не хуже, чем за красавиц для гарема. Ну, звоните, на этот раз не обломится. Копье, как говорится, зачем усложнять, если есть простое решение. К бою. Башибузуки топот копыт наших коней услышали, когда мы были уже почти за спинами. Часть начала удивленно поворачиваться, но основная масса продолжала двигаться дальше, совершенно не интересуясь, кто это там скачет. Два всадника, на бронированных конях, с пиками наперевес не слишком страшная сила, для полусотни, идущей широким фронтом, зато и нам препятствий меньше. Прошли насквозь, как иголка через ткань, по одному нанизав на острия длинных копий, и еще по одному вышибли из седла кони, налетев грудью. Одно жалко, такой удар рассчитан на противника в броне, или хотя бы в кольчуге, практически голых басурман, халат и тулуп не считается, наши пики проткнули насквозь, нанизав, как мясо на шампур, и, соответственно, стали бесполезны, не помог даже традиционный казацкий способ, опустить копье, чтоб оно само по ходу движения освободилось, застряло, пистоль, бах, бах, даже целиться не надо, практически в упор, сперва того что ближе, чтобы глупые мысли не осенили бритую голову. Потом, следующего, слева зачищал местность Иван, правда он только раз выстрелил, но и так неплохо, и полминуты боя не прошло, а у врага же 5/200, коней не сдерживаем, несемся дальше во весь опор, и разъезжаемся в разные стороны, эффект внезапности, скоротечность схватки, трупы, все это не способствует ясности ума, с которым у башибузуков и без того напряг, завыли, заверещали, поминая подряд и Христа, и Аллаха, и черта с шайтаном. Потом кинулись следом. Угу, сейчас. Помоги Боже нашему теляте волка поймать. Собственно, на подобной реакции и строился расчет. Во-первых, растеряются и не сразу разберутся, кому за кем гнаться, а кому полон сторожить. Успел я заметить цыганчит на телеге. И не только их. Башибузуки, видимо, перед нападением на табор еще либо обоз уходников успел разграбить, либо хутор какой-то. Потому что среди черноволосых и кучерявых голов было и несколько светлорусых. А еще, помимо пацанят, на отдельной телеге везли пару девчат. Но сейчас не о том. Неминуемая суматоха привела к потере времени и инициативы. Будь среди разбойников грамотный командир, никто с нами в догонялки не играл бы. 40 лучников, даже не самых лучших и метких, способны бросить по десятку стрел за полминуты на расстоянии до 100 метров. Больше и не надо. Даже если в цель попала бы каждая сотая, нам с Иваном хватило бы. Конем, наверняка. К счастью, жизнь не имеет сослагательного наклонения. Так что пока башибузуки орали и разбирались между собой, кони вынесли нас за предел досягаемости стрел. И мы с Иваном, как и было уговорено раньше, понеслись по широкому кругу, как бы в разные стороны, но имея цель, замкнуть коло примерно там же, откуда и начинали нападение. Зачем? А все просто. Мы убегали, как бы вперед, и туда же двинуться и все оставшиеся охранять обоз, постепенно удаляясь от точки рандеву. Причем, нас же только двое, значит, погонятся только те, у кого лучшие кони, никак не больше десятка. И когда преследователи нас догонят, то вряд ли обрадуются, потому что окажутся наедине с нами. Десяток кое-как вооруженных и полуголых бандитов против пары панцирных казаков, а товарищи их, хоть и будут на расстоянии прямой видимости, помочь ничем не смогут, только вопить, посылать проклятия на наши головы и бешено размахивать оружием, бессильно взирая, как те гибнут от наших пулей и сабель. Мы даже не остановились, проскакали с Иваном мимо друг друга, и пока увлеченные погоней башибузуки соображали, что происходит, я снял двоих пулями и еще одного срубил. Иван застрелил одного, зато срубил двоих. Разворот и еще один заход. Одного срубила и снова смена. Пока перезаряжается пистоль, догнал тех, которые изначально ловили меня. Поймали. Точно, как в присказке. Атаман, я татарина поймал. Так тащи его сюда. Не могу. Он меня не отпускает. Но лишь наоборот. Бабах, бабах, сабля, вжик. И передо мною больше никого. Чисто. Оглядываюсь. Иван спрыгнул и то ли душит кого-то, то ли обыскивает. Осаживаю коня, разворот, подъезжаю ближе. О, как, неожиданно, оказывается казак и муши отрезает. Зачем, Иван, естественно, не ответил, но жест сделал весьма красноречивый. Мол, погоди, атаман, сейчас сам увидишь. Лично я против надругательства над телами, но после того, что видел в таборе, возражать не стал. Иван казак опытный, просто для развлечения такой ерундой заниматься не станет. А если для дела... то элагуирицом милагуири, эфер, на войне, как на войне. Иван закончил кромсать трупы, сложил трофеи в чей-то малахай и прыгнул в седло. Куда? Казак снова изобразил пантомиму, означающую. Я туда-сюда, а ты, жди здесь. Ладно, мы люди не гордые, лишь бы толк был. Да и все равно подмоги пока не видно. Еще один лихой наскок уже не пройдет. Ученые, встретят рогатинами, пиками и градом стрел. Мы, конечно... тоже изрядно народа нашинковать успеем, пока свалимся. Но, нам от этого легче не станет, если только от мысли, что на том свете зачтется. Вот только я туда не тороплюсь, здесь еще баланс не подвел. ГМ, а Иван, кажется, как раз туда собрался. Пока я размышлял, казак развернул коня и галопом понесся в сторону обоза башибузуков. Молча, естественно. Естественно для меня, басурмане ж не знают о его увечье. Поэтому, одинокий всадник, мчащий во весь опор на три десятка врагов, при этом не вопя, как в припадке безумия, даже не обнажив саблю, должен был вызвать у суеверных дикарей приступ паники. И будь их не 30, а всего лишь десяток, даже не сомневаюсь, голомазы и бросились бы на утек, а так, всего лишь отступили за телеги с пленниками. Но казак лишь казался безумным. То, что произошло дальше, ввело в ступор не только басурман, но и меня. Подлетев на всем скаку к телегам, он метнул в татар малахай с ушами убитых. Сперва башибузуки шарахнулись во все стороны, не понимая, что к ним прилетело, а когда разобрали, черти в аду не смогли бы устроить такую кутерьму, насыщенную до краев яростью и ненавистью. Позабыв обо всем, басурмане, вереща нечто несусветное, кинулись догонять казака пешком, а тот, пустив коня ходким шагом, сам развернулся лицом к хвосту, корчил татарам рожи и демонстрировал бесстыжие жесты. Не скажу, что был восхищен таким методом ведения боевых действий, но не мог не признать, что теперь можно было не волноваться. Башибузуки не уйдут никуда, покуда не расквитаются с обидчиками, то есть нами, а это дело хлопотное, поскольку топот множества копыт у меня за спиной становился отчетливее с каждым мгновением и доносился с нужной стороны, степь да степь кругом. Одно различие между прошлым разом и нынешним: я не плетусь в караване со скоростью самого медлительного вала, а скачу весьма резвой рысью. Подоспевшие на помощь черкесы снесли остатки банды, как крошки со стола смахнули. Несколько биений сердца, и ни одного разбойника не осталось. Либо тоже видели, что башибузуки с цыганским табором сотворили, либо Мелисса рассказала убедительно. Хотя, все воины опытные, знают, с кем дело имеют. Так что хоть голомазы и орали что-то о пощаде, ни один руку не придержал. Бабахнули по разу, а после клинками довершили начатое. Мелисса и дело бусинаротратников не отставали. Сеяли смерть щедро, обеими руками, не оставляя другим. Вернувшись к обозу, я решил, что мне нет никакого смысла волочиться вместе со всеми. Не маленькие. Федот уже дважды водил караваны в замашье, причем с охраной гораздо слабее нынешней. Со мною отправились только телохранители, Мелисса и Иван, а еще я взял троих черкесов. Не потому что ожидал неприятностей в пути. Эти трое единственные из всего отряда сородичей имели статус элита и совсем немного не добирали опыта, чтобы я мог повысить их до пятигорцев. А мне очень свербело посмотреть, что ж это такое получится. Если черкесы сами по себе не подарок, даже в ранге элиты уже сравниваются с татами с мамаем, то что же будет на следующем уровне? Причем, первым из трех возможных. Ну а в том, что по пути нам будет, как говорил Д'Артаньян Портосу, обеспечено трехразовое фехтование, я не сомневался. Так что очки заработают. Да и вообще, в моем присутствии, это происходит быстрее. И если повезет, то в замашье я приеду уже в сопровождении хотя бы одного пятигорца. Так и произошло. Километров 5 всего проскакали, как к нам, радостно завывая и улюлюкая, бросилась толпа каких-то оборванцев. Я даже вмешиваться не стал, только пистоль в их сторону разрядил. Лишнее очко умений в обращении с огнестрельным оружием на расстоянии не помешает. Каждая сотня уменьшает время перезарядки на 2 секунды. Мелочь, вроде бы. А на самом деле, в бою, когда противники замерли напротив и лихорадочно заряжают пистоли, эти 2 секунды стоят ровно одну жизнь, мою. Да и кто сказал, что я на сотне очков собираюсь остановиться? Оно очко прибавляется за пару попаданий в туловище или одно в голову. Ну и дистанция тоже имеет значение. Чем дальше, тем вероятнее начисление дополнительных очков. Вот и выходит, пуляй во врагов и развивайся. Благо, боеприпас не ограничен. В том смысле, что после сражения их снова ровно 16, на 8 выстрелов. Блин, а не дурак ли ты, ваше благородие? Вот почему хорошая мысль никогда не торопится. Кто мне мешает носить с собой 2 подсумка с огневым припасом? Никто. А 32 выстрела, это уже не шутки. При удачном стечении обстоятельств и косорукости противника, я смогу в одиночку полсотни врагов уложить. А с учетом того, что черная послушница и казак Иван всегда рядом. Ого-го, раздайся море, я плыву. Вторая засада ждала нас еще через час. Дорога проходила мимо буерака и оттуда высыпал с 1,5 десятка грабителей. Увидев, на кого напали, незадачливые разбойники тут же героически бросились на утек, но не успели. Арабские скакуны не те кони, от которых можно скрыться в степи. На этот раз я даже выстрелить не успел. Черкесы заслонили врага, рванув вперед, как спущенные со смычки гончие за зайцами. Никакой личной жизни. Еще немного и они вместо меня все делать станут. Как эти двое из ларца одинаковых с лица. Глянул на Мелиссу и насупился. А фиг вам, а не малину. Не отдам я некто яблоко, хоть он дерись. Как там цыган? Спросил для поддержания разговора. Поправиться. В седле ему больше никогда не сидеть. Погоду сможет предсказывать лучше ведуна. Но жить будет. Потому что есть для кого. Ну и хорошо. А то получилось бы, зря спасали. Не говори так, атаман. В жизни ничего не бывает зря. Думать так, значит, сомневаться в его. Сестра благочестиво подняла глаза к небу, мудрости и провидении. Интересный поворот. Впрочем, Чего люди на господа только не сваливали. Не помешал, значит, одобрил. Фактически благословил. В крайнем случае, я человек маленький. Начальника приказывал, с него и спрашивайте. Атаман, не хочешь о своем сне рассказать? Да я уж и позабыл. Я не отмахивался. Реально, то сновидение, что в бреду пригрезилось, почти сгладилось в памяти. Никаких подробностей. Осталось только воспоминание, что видел я нечто, мягко говоря, неприятное о плаще крестоносца на мне, а еще я, вроде, хотел кого-то убить, о чем я девушке и поведал. О, боже, Мелисса даже побледнела. Надеюсь, это была какая-то хитрость, уловка. Иначе, пусть Дева Мария хранит нас. Да что такое, удивился я. Помнится, когда я рассказывал о прошлых ужасах, от которых у самого волосы дыбились, ты даже бровью не повела, а теперь такая реакция. Потому что во всем увиденном тобою раньше, не было ничего нового. Паписты не первый год ведут с храмом ночи войну, огнем и мечом выжигая скверну, как они говорят, без содрогания оставляя за собою горы тел и пепелища. И о тех пытках, которым инквизиторы подвергают моих сестер и братьев или любого, кого сами же и обвинят в ереси, тоже знаю. Но все это было раньше разделено, были они и мы, а теперь ты стал одним из них. Вот я и молю господа нашего и Пресвятую Богородицу, чтобы это оказалось военной хитростью, маскировкой, иначе моей церкви придет конец, а вместе с ней, и всей Кальрадии.